Нет, не время. Потом. Глок легко узнать по логотипу в нижнем правом углу рукоятки. Большая латинская буква G с маленькими буквами «Лок» внутри нее. Итак, если у вас появился глок, то прежде всего возьмите его в руку, не касаясь спускового крючка. На рукоятке в районе большого пальца должна быть кнопочка. Она высвобождает обойму. Подставьте другую руку под рукоять и нажмите кнопку. Обойма выскочит прямо в ладонь. Если обойма полная, то на самом верху виден патрон. Отложите обойму в безопасное место. Теперь вам нужно проверить и разрядить патронник. Иными словами, посмотреть, есть ли там патрон, а если есть, извлечь его. Это делается следующим образом. Оттяните верхнюю часть ствола назад. Откроется маленькое окошко. Если там есть патрон, он выскочит. Проведите такую проверку еще раз. Теперь ваш пистолет безопасен. Чтобы зарядить его, вставьте патрон в верхнюю часть обоймы, которую вы отложили в сторону. Затем вставьте обойму обратно до щелчка, взведите затвор, цельтесь и стреляйте. Повторите упражнение раз 20, и вы будете не менее убедительны, чем любой из актеров в цельнометаллической оболочке. К тому же практика отвлечет ваши мысли от причин, по которым вам понадобился пистолет. Перед сном звонит Марк, проверить, как у меня дела. Это единственный звонок, на который я отвечаю. «Все хорошо, смотрю всякую всячину на YouTube». «Собственно, это правда». «Как настроение?» — осторожно спрашивает он. Видно, что муж не хочет форсировать тему, но ему все еще не по себе. «Все в порядке, милая, серьезно, не волнуйся». Мы обмениваемся дежурным «люблю» и желаем друг другу спокойной ночи. Освоив пистолет, я еще раз тщательно его чищу и наматываю поверх рукоятки серебристый скотч, найденный в коробке с инструментами. На рифленых боках рукояти отпечатки пальцев не останутся, а вот на гладких поверхностях спереди и сзади могут. Я вычитала в интернете, что проще снять скотч после выстрела, чем оттирать отпечатки. Если дойдет до стрельбы, я едва ли буду в состоянии связно мыслить. Так что скотч не помешает. Я оставляю Марку записку на лестнице в коридоре. Он вернется из Нью-Йорка завтра вечером, а меня нет. Пишу, что очень его люблю, извиняюсь за беспорядок и сообщаю, что не хочу оставаться в доме одна, поэтому переночую у Каро. Ничего страшного, скоро увидимся. Я начинаю выуживать из бардака, в который превратила дом, все необходимое. Кладу в рюкзак пистолет с патронами, телефон и флешку. Упаковываю смену белья, туалетные принадлежности, желтый дорожный будильник, который у меня с детства, походную одежду и ботинки, фонарик. Блуждая по дому в поисках этих вещей, думаю о том, когда же все началось. Если бы я могла отмотать время назад, как далеко пришлось бы отматывать? До того момента, когда я включила чужой iPhone, открыла сумку, до того, как мы увидели круг плавающих бумаг, до свадьбы, до того дня, когда Марк позвонил мне из мужского туалета. Этого достаточно? Глава 35. Пятница, 30 сентября. Целься и жми. В 7 утра я забрасываю в машину вещи и отправляюсь в путь. Дорога почти пуста, в салоне тихо бубнит радио, а я размышляю. Да, Норфолк – самый безопасный вариант. Далеко от всего. Полиции практически нет. Я хорошо знаю местность. Камер видеонаблюдения там нет. Меня никто не увидит. Если за мной увяжутся, я замечу. Остановившись на обочине, я отправляю сообщение с чужого телефона. Пишу только время и приблизительное место. Точные координаты отправлю завтра утром. Марк вылетит из Нью-Йорка не раньше сегодняшнего вечера и доберется до дома только после полуночи. Стараюсь не думать, какое лицо будет у него завтра утром, когда я наконец вернусь домой. Он поймет, что я солгала. Узнает, что я не ночевала у Кара, он же не дурак. Придется все рассказать. Обещаю себе, что как только все это закончится, я никогда больше не буду ему лгать. Стану лучшей в мире женой. Клянусь. Бронирую номер в отеле. Не в том, где мы останавливались раньше. Я собираюсь здесь только переночевать. Встречу назначила на 6 утра, и ее подтвердили. Я получила новое голосовое сообщение. Тот же мужской голос. Он потребовал, чтобы завтра я передала и координаты упавшего самолета. Это входит в условия сделки. К счастью, я их знаю. Добраться до места встречи они успеют, где бы ни находились. Частный реактивный самолет из любой точки мира долетит туда за несколько часов. До России всего 4 часа лета. Времени достаточно. Я выбрала для встречи место в глухом лесу, а время 6 утра. Чем раньше, тем лучше. Не хочу, чтобы нам помешали. У меня и без того мандраж. Рюкзак лежит на заднем сиденье машины, прикрытый теплым пальто. В нем небольшой пакет с едой и бутылка воды. На улице холодно, у меня полно дел. Флешку я спрятала в закрывающийся на молнию передний кармашек рюкзака. Не потеряется и легко достать. Во внутреннем отделении, предназначенном для ноутбука, ждут своего часа пистолет, патроны и телефон. Все, что может понадобиться. Я подъезжаю к отелю в 10 утра. Никаких сообщений больше не поступало. Размещение проходит без сучка, без задоринки. Девушка за стойкой очень мила, хотя видно, что она здесь временно. Я ей совершенно неинтересна, и мне это только на руку. Номер маленький, уютный. Плотный упругий матрас, накрахмаленные хлопковые простыни, мягкие подушки. В санузле поблескивает медью ванная. Очень мило. Я еще раз проверяю флешку и пистолет, натягиваю теплое пальто, надеваю рюкзак и выхожу. Надо проложить путь до места завтрашней встречи. Если верить навигатору, я могу добраться до нужного места, не выходя на дорогу. Это самый безопасный вариант – держаться подальше от дорог. Через час быстрой ходьбы я оказываюсь в части леса, которую наметила заранее. Для обмена нужно сохранить в памяти телефона координаты 2 точек. Координаты первой, место встречи, я отправлю завтра, когда выйду. Не стоит давать им лишнее время на изучение окрестностей. 2-я точка – точное местонахождение флешки. Я собираюсь закопать ее сегодня неподалеку от места встречи. Как только мне перечислят деньги и сумма упадет на наш швейцарский счет, я отправлю им координаты 2-й точки, как посоветовал Эдди. Таким образом, я смогу избежать личного контакта. Потом передам координаты самолета и дело в шляпе. Я выбрала эту местность, потому что она безлюдна. Мы с Марком много раз выбирались сюда с рюкзаками. Здесь можно шагать целый день и не встретить ни единой живой души. Так далеко от жилья слышны лишь шорохи в подлеске и далекие ружейные выстрелы, изредка доносимые ветром. Стрельба особенно никого не беспокоит, она тут часть повседневной жизни. Еще одна причина, по которой я выбрала Норфолк. Я углубляюсь в лес. До ближайшей проезжей дороги 20 минут ходьбы. Стряхиваю с плеча рюкзак и осторожно достаю пистолет. Я захватила с собой лист бумаги формата А4, проспект из отеля, и кнопку, которую стащила с информационной доски для гостей. Прикалываю листок к самому толстому дереву на поляне. Нужно попрактиковаться. Пострелять из этой чертовой штуки, прежде чем направить ее на человека.